Глава 50. Ярослава. Я так сильно в нем нуждаюсь, в его уверенности, в безопасности, что он дает. Я так сильно его люблю, кто бы знал. Но озвучить это, облечь в слова, нет никакой возможности. И единственное, что мне доступно сейчас, — близость. И она тоже нужна мне. Особенно после того, что я узнала про Лиду. В это мгновение нет ни единого сомнения в том, что это так и есть. Почему? Не знаю. Но все это становится неважным после того, что случилось. Сегодня я могла умереть. Сегодня могла умереть моя подруга и Адам. Мы все были в шаге от смерти из-за больного безумца. После такого остро чувствуешь, что надо ценить здесь и сейчас. Наш поцелуй помогает поверить, что я все еще жива, что все позади, что мы вместе. Адам осторожен, мягок, и поначалу это даже нравится. Но постепенно мне становится этого слишком мало. «Пожалуйста, прошу его, давай по-настоящему». «Я боюсь». Вдруг говорит он. «Боюсь сделать тебе больно». «Ясь, прости, что не досмотрел, что позволил Лео». «Не сейчас. Не надо, просто... возьми меня, как ты умеешь». «Это срабатывает. Я же знаю, как Штерн любит, когда я прошу. Его личный фетиш, который заводит нас обоих. Наша страсть сейчас как лекарство». Как исцеляющий оазис, где мы можем забыться и снова стать собой. Где нас никто не потревожит. Адам медленно проводит по моим плечам, спускается ниже, поддевает кофту и тянет наверх. Мы снова в прихожей. Но в этот раз все совершенно иначе. «Ты такая красивая!» — шепчет он. «Красивая моя!» «И я верю!» Потому что вижу в его глазах одержимость, похоть, любовь и нежность. Безумный коктейль, который, казалось бы, невозможно испытывать. Молчу, наслаждаюсь восхищением в голосе моего мужчины. Да, моего. После всего я не сомневаюсь и готова сделать шаг навстречу. Готова закрыть дверь в прошлое и рискнуть. Потому что хочу жить здесь и сейчас, не откладывая на потом». Когда остаюсь в одном белье, Адам подхватывает меня под попу, вынуждая обнять его ногами и руками, и несет в спальню. «Девочка моя хорошая», — продолжает приговаривать. Укладывает на постель, жадно смотрит. «На тебе слишком много одежды». «Согласен», — хищно ухмыляется Штерн, окидывая меня плотоядным взглядом. Стоило бы испугаться, но вместо этого я чувствую лишь предвкушение. «Потерпишь немного?» Ответ ему не нужен. Это очевидно. И я молчу. Смотрю, как он медленно раздевается, словно специально дразнит меня. Впрочем, так ведь и есть. В отличие от меня, Адам снимает и белье, оставаясь полностью голым. Его член крепкий и мощный. Выглядит сейчас так соблазнительно, что я невольно сглатываю. И, конечно же, Штерн замечает это. Довольно улыбается. «Хочешь, детка?» «Да». Он подходит к кровати достаточно близко. И я, приподнявшись, подползаю так, что лицо оказывается напротив его паха. Поднимаю взгляд и едва не тону от того желания, что горит в глазах Адама. «Давай, малыш, возьми в рот. Сейчас». Его приказ подстегивает мое возбуждение. В постели мой мужчина всегда был доминантом, но при этом я каждый раз ощущала себя самой красивой и самой желанной. И это бомбическое сочетание напрочь сносит все запреты и придуманные барьеры. Вкус Адама возвращает меня в прошлое. Любить его, доставлять ему удовольствие мне нравилось всегда. А уж его взгляд при этом – отдельный сорт наслаждения. И в этот момент я всегда чувствовала, что вся власть у меня в руках. «Черт, Яся, как же я скучал!» Стонет он, запрокидывает голову и... кончает. Я едва успеваю все проглотить, как Штерн наклоняется, а затем опрокидывает меня на спину. Жадно целует мою грудь. До легкой боли выкручивает соски. Поднимается все выше, прикусывает ключицу, зализывает и после набрасывается на мои губы, словно оголодавший дикий зверь. И почти сразу я чувствую его член в себе. Резко, глубоко, так, как и должно быть. «Ах!» — срывается с моих губ. «Прости, детка», — винится Штерн. «Дурею от тебя. Давай, расслабься чуток, сейчас станет легче». «Продолжай», — прошу его, наслаждаясь нашей близостью. «Это ощущается так правильно. Ты мне нужен». Адам замирает. Смотрит на меня так по-особенному, что я и сама проникаюсь моментом. Он переплетает наши пальцы и очень серьезно говорит. «Я всегда буду рядом. Буду с тобой, Ясь. Я весь твой. Помни об этом». Его признание слишком пронзительно. Оно откликается во мне. Слезы выступают на глазах. И я не успеваю спрятаться, чтобы не показывать их. Чувствую, как очень осторожно он стирает их поцелуями. Каждую. «Я люблю тебя», — тихо шепчу. «Люблю». Потребность рассказать ему о моих чувствах становится такой острой, что все прошлые обиды сгорают. Остается лишь горький пепел, который рано или поздно развеется новыми днями и эмоциями. «Любимая моя девочка», — нежно улыбается Адам. «Мы долго-долго целуемся. Осторожно, мягко. Будто знакомимся заново и обещаем друг другу так много всего». «Я тебя не оставлю. Я тобою дышу». Однако нежность сменяется новым витком страсти. Поцелуи и ласки становятся все более настойчивыми и менее приличными. «Хочу тебя сверху», — заявляет Штерн и ловко переворачивает нас. «Теперь я еще более раскрыта перед ним, еще более уязвима». Его ладони скользят по моим бедрам, а его член так глубоко во мне, что удовольствие прошивает меня приятными иголочками. Так все ощущается еще более остро. «Давай, моя хорошая, двигайся». Легкий шлепок по ягодице подгоняет меня и мое желание. Чуть приподнимаю бедра и медленно опускаюсь. Так, как когда-то меня учил Адам. На его лице отражается понимание, появляется дерзкая улыбка, и желание закручивается еще сильнее. Словно в блюдо добавили щепотку приправы, без которой все было хорошо, но теперь стало вообще отлично. «Черт, детка, какая же ты узкая и горячая!» Бормочет Штерн и вбивается в меня все глубже, усиливая и без того обостренные до нельзя ощущения. Дыхание перехватывает от быстрых движений. И кажется, еще немного и все будет. Но оргазм ускользает, словно я стою на последней ступеньке и никак не дотянусь. «Еще хочу!» Хнычу, пытаюсь получить разрядку. Пальцы Адама ложатся на клитор, пару раз проходятся, нажимают труд и... «Да!» Под веками вспыхивают разноцветные пятна. По телу проходит теплая волна освобождения. Движения Штерна становятся особенно резкими и глубокими. Еще мгновение, и он догоняет меня. Я обессиленно выдыхаю и ложусь ему на грудь. Чувствую ладони на спине и улыбаюсь. Счастлива. Впервые за все эти дни. А может, и годы. «Детка, почему ты не сказала про ребенка?» И вся моя расслабленность мгновенно исчезает.